Жить стало уже легче, жили, как говорится, компанией, ходили в дешевые студенческие столовки, проникали зайцами на вечера всяких землячеств, ухаживали за курсистками, декламировали, пели, читали, спорили, гуляли. Когда же из поездки в Москву вернулась моя сестра, актриса Надя, мне стало совсем хорошо. Поселились мы с ней в Козицком переулке в доме Бахрушина. Как ни странно, но через столько лет, вернувшись на родину, я получил квартиру в том же доме, только в другом подъезде. С сестрой мы зажили дружно. Она очень любила меня и верила в то, что я еще буду человеком. Мы снимали очень скромную квартирку и даже держали кухарку за одну прислугу, как тогда говорили. То есть она и комнаты убирала, и обед готовила. Это были лучшие дни моей московской жизни. Тем не менее, я все еще ничего не делал, не зная, куда себя приткнуть со всеми своими способностями. Ходил по театрам, бегал на лекции, бродил по Третьяковке и Щукинской галерее, торчал то в кафе у Филиппова, то в других кафе. У меня завелись два новых друга, студенты Володя Лазаревич и Женя Хазин. Они были хорошо воспитаны, живо интересовались всем, что было нового в науке, литературе и искусстве, и, как ни странно, тоже верили в меня. Мы вместе посещали Московский университет, где я был вольнослушателем, ходили на лекции, совершали экскурсии по Москве, знакомясь с ее стариной, бегали на лыжах по Москве-реке, по воскресеньям ходили на Воробьевы горы кататься на бобслеях, и если были деньги, даже завтракали иногда там же, в ресторане у Крынкина. Кроме этого, мы выступали в разных кружках, то литературных, то драматических. Я помню, даже ставил какую-то блоковскую пьесу. Появились в нашей компании две красивые девушки, Лиза и Машенька, дочери доктора Воронова. Володя ухаживал за старшей Лизой, на которой впоследствии женился, а я крутил голову младшей Машеньке. К сожалению, сестра моя Надя не могла подолгу жить в Москве, ей приходилось уезжать с труппой в длительные поездки. Тогда я переселялся к Жене и Володе. Они снимали вдвоем довольно большую комнату, и я спал у них на диване. Их общество во многом оказало на меня благотворное влияние. Я меньше стал воображать о себе, больше учиться, проводил целые дни в университете или в Румянцевской библиотеке. От моей надменности и непонятности вскоре не осталось и следа. Все же пробиться, обратить на себя внимание общества мне никак не удавалось. Все мои достижения ограничивались успехами у курсисток, молодых студенток, да еще у купеческих девиц, которые томились в своих замоскворецких теремах и жаждали просвещения. На Масленицу, на Пасху и по большим праздникам нас, молодежь, обязательно приглашали в такие купеческие дома, где закармливали блинами и кулебяками. Одной такой девице, совершенной психопатке, над которой дрожали любящие родители, я даже давал уроки сценического искусства за 10 рублей в месяц. Продолжалось это довольно долго, около года, и девица стала было уже делать кое-какие успехи, но, к сожалению, окончательно свихнулась, и ее пришлось отвезти в лечебницу. Знакомства у нас были самые разнообразные. Каким-то непонятным образом мы познакомились с Борисом Филипповым, сыном известного всей Москве булочника. Это был неисправимый кутила, стоивший своему отцу немало денег, но весьма неглупый, веселый и приятный человек. Учился он за границей и говорил на трех языках. Языки эти ему сильно пригодились впоследствии. После революции он попал в эмиграцию. Я встретил его в Нью-Йорке. Он служил портье в отеле «Ансония», где мы, русские артисты-гастролеры, любили останавливаться из патриотизма. Портье был наш русский. Как-то на Масленицу Борис пригласил нас к себе на блины. Жил он на Тверском бульваре в особнячке с балконом на улицу. К часу дня мы собрались у него в гостиной. Он рассказывал нам про маленького медвежонка, которого ему недавно подарили, и который вертелся тут же под ногами. А рядом в столовой был накрыт великолепный стол, уставленный балыками, винами, водками, хрустальными вазами с икрой и прочим. Один вид этого стола вызывал аппетит необычайный. Разговор шел о том,